пивоваров, банкиров и ростовщиков. В Царстве Небесном есть бесчисленное количество профессий, так что умершие от вечной скуки не страдают. Кто-то заботится о сиротах, кто-то пасет господних овечек, кто-то поет в небесном хоре, играет на арфе, преподает в Академии скальдов. Некоторых командируют в нижестоящие духовные сферы, дабы защитить вновь пребывающих от вредного влияния демонов. Другие несут полицейскую службу в преисподней. Графиня наморщила лоб, прислушиваясь к слышным только ей словам голландского духа. «Погодите-ка, он снова обращается ко мне. Он говорит, что они уже, по-видимому, нашли девушку, но скажут точно только завтра». «Это будет прекрасно, господин Барфус. Подумайте только, вы вновь воссоединитесь с вашей любимой». «Возможно ли это?» — подумал он. «Неужели ему суждено найти Генриетту с помощью духов?» «Где же она?» — снова спросил он. «Не спешите, дружок. Мы же договорились. Придется подождать до завтра. Сначала вы поможете мне сыграть в карты с советником юстиции Конрадом. И не просто сыграть, а выиграть. Самое главное — выиграть». «Как она себя чувствует? Она здорова?» «Превосходно! Совершенно великолепно! Голландец говорит, что она только о вас и думает. Вы не выходите у нее из головы, хотя иногда она хотела бы вас забыть». «Почему? Почему она хочет меня забыть?» «Потому что она, наверное, любит вас, хотя вы и такой малопривлекательный уродец». «Как она выглядит? Она изменилась?» «Она выглядит как царица Савская, стройная, с большой грудью, у нее доброе сердце и большие голубые глаза. У Генриетты карие глаза. Может быть, этот голландский дух страдает дальтонизмом. Все, что есть на земле, есть и в царстве духов, в том числе и дальтоники. Гляньте, господин Барфус». Вот он исчез с моего плеча, как облачко пара из крошечного гейзера. Загробный мир призывает его к себе. Нужно класть мозаику на жемчужных вратах. Раствор сохнет. И теперь голландский дух должен увлажнять его водой из райских источников. В небесах все так ужасно заняты. Графиня отхлебнула большой глоток чая и погасила сигару в подставленной негром пепельнице. Она начала ворошить разбросанные на перине предметы. Книги Сведенборга, пудреницы, табакерки с нюхательным табаком, кости, колоды карт. Потом повернулась к Баптисте и попросила его принести шкатулку с лечебными кристаллами. После духовного мира Сведенборга и азартных игр это было ее самым большим увлечением. «Небесная речь», — продолжила она, звучно высморкавшись в рукав, — «передается только через восхитительные формы небесных колец. Знаете ли вы, что речь ангелов соответствует каждому из языков, на которых сейчас говорят в мире? Как и ваша речь, господин Барфус, хотя вы всего-навсего уродливый немецкий карлик, а я — шведская графиня, потому что мысли — это воистину лингва франка». «Слова ангелов, — говорил великий Сведенборг, — проникают сначала в ваше сознание и формируют в нем высокие и едва ли понятные идеи. И только потом они съеживаются до карликовых масштабов привычного для людей языка. Ангельский язык весьма звучен. Слова также понятны, как и те, что мы говорим с помощью губ и языка, только произношение намного лучше. Они распространяются не по воздуху и слышат их не ушами. Они проникают сразу в специальный орган в мозгу. Графиня улыбнулась, показав все три уцелевших зуба.